Секция 9 повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Форма тифа оказалась тяжелая. 10 дней Катя не приходила в сознание. 10 дней мать, забросившая свою больницу, отбивала ее у смерти. Все-таки отбила. То, что раньше называлось Катя, обратилось в маленькое, тихое и покорное существо, иногда стонущее, иногда бредящее. Так как ее обрили, то нелегко было даже ее узнать. Мать устроила ее в частной лечебнице у своей подруги, которая с 2 товарками содержала эту лечебницу. По летнему времени никого почти не было, и Катя лежала одна в комнате, очень высоко, в 6-м этаже дома у Красных Ворот. В комнате ее было очень чисто, тихо и светло, как бывает в хороших учреждениях. Видна была из окна Садовая, вся в зелени, вдалеке Сухарева башня, и еще далее синели леса Сокольников. Когда солнце садилось, то над Сухаревой башней велись стаи голубей, отблескивали золотисто-медным проволоки телеграфа, висевшие легкими холстами. Знойно пылен был воздух, мгла завешивала дали то опаловым, то красно-фиолетовым. Звенели трамваи, тяжело грохотала ломовыми обозами Москва. Катя очень плохо разбиралась в этом. Так упорен был недуг, так колебалась ее жизнь то вниз, то вверх, что хотя сознание и вернулось, она была чрезмерно слаба. Это длилось так долго, что уже начали беспокоиться. Но наступило, наконец, и время, когда ей стало лучше. Пал жар, она стала покойнее, прояснился взгляд. Она могла уже разговаривать, даже немного читать. Стоял сентябрь. Медленно, точно вновь рождаясь, начала она вспоминать, что с ней было до болезни. Чем больше вспоминала, тем делалось тише. «Илья, — сказала она раз сестре, — ну-ка, поди сюда». Мать подошла. Катя внимательно вертела в руках бумажку от конфекты, складывала ее так и эдак. Она очень серьезно, негромко, как бы опасаясь, что смутится, сказала: «Что от Понурина не было мне письма?» «Этот Понурин, — ответила мать, — и не знает даже, где ты. Да и брось ты про него думать, была охота. Тебе выздоравливать надо». Кате даже понравилось, что она сыграла дуру. Правда, откуда мог знать Константин Сергеевич, что она больна в лечебнице? А ей все ж казалось, что знает. Она вспомнила и про книги, и воспользовалась книгами, чтобы самой написать. Сделала она это очень внушительно, так что мать не могла ни сказать ничего, ни протестовать. На ее письмо не было ответа. Она написала другое, то же самое. Отправила третье, но уже к Алгушину. Тут ответ пришел, и очень скоро. На обратной стороне конверта посредине была круглая синяя печать-штемпель. «Экономия Щукино, П.П. Калгушина». Строчкой ниже по-французски: П.П. Калгушин, ровным конторским почерком, Петр Петрович выражал горячее соболезнование, а Константин Сергеевич сообщал с точностью: месяц назад он выехал за границу. Ночью этого дня Катя много плакала. Проснулась даже и мать, спавшая все еще в той же комнате. Она встала с постели, как была, в одной рубашке, подошла к Кате, привалилась к ней своим мощным телом, поцеловала и заплакала. Плакала она обильно, как сама была обильная, горячими слезами. «Катюшка!» — бормотала она. «Катюшка!» Задыхаясь от рыдания, всхлипывая, мать шептала. «Разве ты можешь от меня скрыть? Я давно вижу. Все сердце изболелось». Поздней осенью Катя оправилась настолько, что могла ходить, но с палочкой. Болели ноги. Это было одно из осложнений тифа и называлось довольно хитро, вроде «плюралистический полиневрит», то есть болезнь многих нервов. На голове она носила чепчик, под которым отрастали колечки новых волос. Ее внешняя жизнь так же шла, как и раньше, в то далекое, казалось теперь, время, когда она не знала еще Константина Сергеевича. Также мать работала в больнице, также ходил к ним Бобка, иногда бывал весел и любезен, иногда придирался, ревновал мать настолько, что не позволял проезжать по улице, где жил таинственный жид. Зубной врач, с которым мать когда-то в годы легкомысленной юности производила некие маневры. Маневры были совсем скромные, но Бобку точило, что вдруг мать состояла в чем-то с жидом. Проходя мимо квартиры жида, мать иной раз улыбалась. В душе она была довольна, что таков Бобка, по крайней мере, мужчина, а не размазня. Мать многое знала о Константине Сергеевиче, от Кати. Он решительно был не в ее вкусе. «Только всего один разговор и ничего существенного», — определяла она. «Мучают они девушек, а какой толк?» Катя по-прежнему ходила на курсы, слушала профессоров и бородатых, и красноречивых, и читавших о Екатерине II, и остривших, и вбивавших им русскую литературу с восторженно-общественным душком. Она стала только тише и молчаливее. Кто мало ее знал, быть может, и мало заметил бы. Но когда она оставалась одна, ночью в постели или вечером, вернувшись с курсов, а мать дежурила, ее томила любовь и тоска любви. Она принялась писать что-то вроде дневника, писала письма довольно много, но не отправляла их. Впрочем, раз даже отправила за границу. И лучше бы не отправляла. Она получила ответ. Этот ответ был ласков, но не оставлял сомнений. Ей представилось, что все это, что она тоскует, не спит ночами, пишет туманно-безумные письма, все ни к чему. Тогда она решила, что забудет его, как он и писал. Но и это было нелегко. С горькой настойчивостью представлялось, ну хорошо, ну к чему же было это все, это лето, ее безумие, болезнь и теперешняя болезнь души. В то время, когда страдала, она не могла, разумеется, ответить. Неизвестно, ответит ли ей вообще когда-нибудь. Неизвестно, преддверие ли это больших чувств и радостей, которые придут в ее жизнь, или преждевременный ожог. Надо надеяться, что первое. Следует полагать, что с годами, вкусив любовь, определяющую всю жизнь, сделавшись опытней, умнее и, вероятно, печальнее, она с улыбкой... И кто знает, пожалуй, с сочувствием вспомнит первый свой жизненный шаг. Можно надеяться на это и еще вот почему. Весной следующего года с Катей произошел пустой, но отчасти знаменательный случай. В мартовские сумерки, розоватые, с легким литком по лужам, Катя выходила с курсов у девичьего поля. В этот солнечный день была она нервно возбуждена. Сев в трамвай у площадки, где играют в лаун-теннис, Катя с необычайной ясностью вспомнила Константина Сергеевича. Вероятно, была это даже мгновенная галлюцинация. Ей представилось, как играли они летом в его имении. На минуту у нее захватило дыхание, но она себя поборола, отвернулась к окну, и под гул убегавшего трама с не меньшей убедительностью почувствовала, что все это лежит в былом, неповторимом. Она мокрыми от слез глазами глядела на Плющиху, где была у Ивана Лукича. Плохо понимая, что вокруг происходит, ясно сознавала, однако, что в груди ее как будто отделяется и отплывает огромная льдина, так долго давившее сердце. Что это именно, она не могла бы определить, а было это то, что уходило в безбрежную бездну времени часть ее жизни и души. Недели через две она получила из-за границы бандеролью книгу на русском языке, сочинение Константина Сергеевича о раннем немецком романтизме в связи с мистикой. При бандероле было письмо. Он просил простить его и забыть. Катя улыбнулась на книгу и поставила ее на полку. Письмо же не знала, спрятать или уничтожить. Но оно казалось ей ненужным. Конец девятой секции. Конец повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, 2023 год.